Деймос допил воду и поставил пустую бутылку обратно на тумбочку. «Я разумно пользуюсь даром темного сновидящего. Не заставляю работать на себя детей, не убиваю их за ошибки, не запугиваю, не закладываю программы контроля в людей направо и налево ради бесплатного обеда в ресторане, удобного места на парковке или хорошего секса. Я не хочу, чтобы меня окружали роботы, подчиняющиеся чужим приказам». Я представил на секунду. Все вокруг будут делать, что я пожелаю. Продавцы давать любые вещи, одежду, технику. Я мог бы получить такой же телефон, как у Феликса, прямо сегодня. Обедать в лучших ресторанах, поселиться в самом престижном районе, на верхнем уровне, со своим садом. Любая девушка, которая мне приглянется, станет моей. Меня все будут любить, уважать, бояться. Лишь стоит заполучить их личную вещь. «Вот для этого и существует Пятиглав», — сказал проницательный Феликс, обрывая мои фантазии. «Чтобы взорвавшиеся от своей власти деймосы не подрыли корни дерева, на котором сидят. Я хочу, чтобы женщины улыбались мне потому, что я им симпатичен, а не от того, что я воздействовал на них». Он поднялся, потянулся, с видимым трудом распрямляя затекшую спину. «Учись быть обаятельным и внимательным к людям без воровства чужих пуговиц». Я промолчал, осмысливая сказанное им. Все это звучало весьма разумно, хотя я не мог до конца принять подобную сдержанность. Мне, признаться, получив подобные способности, хотелось бы всего и сразу. «Значит так, аметист», — Феликс провел рукой по растрепанным волосам, по лицу, словно смывая усталость. «Сейчас я уеду на несколько часов, и пока меня не будет, ты должен решить, что делать дальше? У тебя есть два пути — уйти и жить своей жизнью или дождаться меня. В первом случае, если ты вообще сможешь справиться со своим даром, могу посулить тебе года 2-3 безнаказанного разгула, а потом мучительную смерть от более опытного и сильного деймоса или тюрьму до скончания твоих дней. Во втором случае я научу тебя работе сновидящего. Оргии и вакханалии не обещаю, но жить будет интересно. Также даю слово, что тебя не запрут, как опасного преступника. Решай, думай». Феликс подошел к двери, взялся за ручку, но его остановил мой вопрос. «Почему Зел назвал вас Фениксом?» Он оглянулся через плечо, усмехнулся. «Если дождешься меня, узнаешь». Деймос открыл дверь. Свет из коридора облил его высокую широкоплечую фигуру. Размыл и растворил в себе. Затем белый прямоугольник потускнел, сжался до маленькой белой точки, блика в глазах Хел, внимательно, завороженно смотрящий на меня. Я снова оказался на кухне в маленьком доме, через много лет после знакомства с учителем. «А ты узнал, почему его звали Фениксом?» — нетерпеливо спросила девушка. «А что стало с теми деймосами? Их поймали? Они больше не вредили вам?» Определенно, мой рассказ о Феликсе захватил ее. И, похоже, вместо строгого наставления о том, как нельзя поступать и как опасны создатели кошмаров, я нарисовал весьма привлекательный образ. Поймали. Феникс — имя моего учителя в мире снов. И, Хел, я умею и знаю многое, но до сих пор уверен, рядом с ним я все еще щенок. Она помолчала, обдумывая услышанное, удобнее устроилась на табуретке, опустила подбородок на колени, подтянутой к груди, и спросила. «А эти парни, твои друзья, что стало с ними?» «Больше я никогда их не видел. Мы уехали в этот дом». Я обвел взглядом кухню. Феликс учил меня. Первые годы большую часть времени я проводил в той комнате на втором этаже. Клиенты, приходившие сюда, обо мне не имели понятия. Я получал пуговицу, часто не зная, кому она принадлежит, и работал с ней. Но это вынужденное затворничество не тяготило меня, ведь передо мной открывались такие блистательные миры. Тебя не искали? Нет. Он все отлично устроил, он вообще умел все устраивать. Я получил новые документы, теперь я аметил Орей, тот же Мэтт, а прежний аметист пропал без вести. В социальном общежитии случился пожар, все записи обо мне сгорели, данные в компьютерах были утрачены, никто не мог бы найти никаких следов, что привели к нему через меня. «Умно», — С уважением обронила Хел, и ее руки крепче сжались вокруг ног, обтянутых темными чулками. Вполне в духе Феликса он работал в центре сновидений целителем и на самом деле был великолепным врачевателем, лучшим из всех, кого я знал. Но между своими благими делами тайно подрабатывал с помощью настоящего дара, и весьма неплохо. «Ты скучаешь по нему?» — проницательно спросила девушка, глядя на меня из-под растрепанной челки с неожиданным пониманием и теплом. «Иногда», — признался я откровенно. До того, как его вычислили, он был свободным, бесшабашным, авантюрным. У него был свой собственный кодекс, свои правила. Он считал, что нет ничего лучше, чем обмануть мерзавца, погубить убийцу, мучить маньяка, обокрасть вора и запугать наглеца. Мне нравилось подражать ему. Нравилось чувствовать власть над спящими. Я получал удовольствие, сначала выполняя несложные поручения: наслать бессонницу на старого богатого родственника выжигу, развить фобию у недобросовестного партнера по бизнесу, смешать сон с реальностью. Это было захватывающей игрой, в которой я всегда выигрывал.